Трофейная медуза за 2 дня была досконально изучена с помощью пленного экипажа, Шат-Урха и Удолина с его компанией. Естественно, устройство двигательной установки и систем жизнеобеспечения осталось непонятным, да ими никто и не собирался заниматься всерьез, лишь бы управлять научиться, не полагаясь на добрую волю чужаков. Вся конструкция была целиком чисто биологическая, никаких следов металла или керамики, только органика, зато чрезвычайно разнообразная по свойствам. Имелась и мышечная ткань, гладкая и поперечно-полосатая, и подобие хитина, не уступающего прочностью стали. Представьте себе панцирь камчатского краба толщиной 20-30 мм. Что касается способа перемещения пространственного и межвременного, Константин Васильевич утверждал, он является почти точным аналогом методик движения сквозь астрал, которыми пользуется он сам и особо продвинутые люди, вроде Шульгина и Новикова. А слизистая структура, плавающая в цистерне размером с ядерный реактор, вызывающая негативные эмоции даже у привычных ко многому людей, специально выращенные конгломераты мозговых клеток, предназначенные исключительно для создания нужных флуктуаций мирового эфира. Это значит, оно одновременно является и оружием, которое наносило психические удары, спросил Андрей. Почти наверняка. А если не именно оно, то аналогичный орган. Известны ведь на Земле гигантские головоногие, генерирующие смертельное для высокоорганизованных существ психополе. Это скорее из разряда легенд, возразил Ростокин. Даже самые последние исследования Мирового океана ничего такого не нашли. Да что вы говорите? Со всей возможной язвительностью воскликнул Удолин. Такие вот кракены-дураки, чтобы позволить людишкам с их батискафами себя обнаружить или поймать. Лично мне и большинству специалистов достаточно косвенных улик и фактов. Взять хотя бы феномен Марии Селесты. Сноска. Мария Селеста – судно, ставшее нарицательным в истории необъяснимых явлений тем, что в середине XIX века было обнаружено в открытом океане, покинутое экипажем. В камбузе был еще теплый обед, на столах в кубрике расставлена посуда. Но ни одного человека на борту не оказалось. Спасательные шлюпки оставались на месте. Всякие следы природных катаклизмов, а также и нападения пиратов не обнаружены. До настоящего времени феномен Марии Селесты используется для своих целей уфологами, мистиками и тому подобное. Левашов посмотрел на эту неаппетитно функционирующую физиологию, сплюнул и выругался. Отметив, впрочем, что если попробовать подключать к разным местам электроды, вполне можно экспериментальным путем наладить параллельную, независящую от основной системы управления, и даже получить кое-какие непредусмотренные конструкторами эффекты. Не сейчас, конечно, самокритично отметил он. Если б отпуск 3-месячный взять, тогда и поупражняться. Гораздо проще, мне кажется, сказал Шульгин, в этих делах разбирающийся профессионально. Не медузой учиться управлять, а дугурами, чтобы они наши команды беспрекословно исполняли. Электроды куда нужно вживить, кнут и вожжи, грубо говоря. Палицын Федор Егорович, анатом-некромант, изъявил немедленное желание приступить к препарированию второй, захваченной по методике Ростокина медузы. «Так это ж вам потребуется, кроме образованных ассистентов, бригада лесорубов с бензопилами», — сострил Шульгин. «Я патанатомией занимался, правда, только в институте, но масштабы работ представляю. В объекте тон 100 живого веса, равняется 4, ну, очень крупным китам. Помню, видел в детстве кинофильм о тружениках китобойной флотилии «Слава». «Мы поаккуратнее умеем», — парировал специалист. «Ножичком вокруг гиппокама и ретикулярной формации. Остальной массив мышечной массы и нейроглии нас пока не интересует». «Обождем немного», — охладил Сашка его пыл. «Она нам еще на ходу может понадобиться. Вы вправду подумайте над моей идеей. Слова словами, а хороший электрошок имеет большее воспитательное значение». Олег с механической частью поможет, а систему и интенсивность команд с Константином Васильевичем рассчитайте. Надо бы с Даяной переговорить, продолжил мысль друга Новиков. Те боли-генераторы, которыми нас с тобой агры пугали, здесь очень могут пригодиться. В «Медузу» свободно мог поместиться целый стрелковый батальон. Конечно, штатов нового времени, человек 300. А уж 20 рейнджеров, назначенных в экспедицию, не должны были испытать какого-то стеснения. Тем более, исходя из сроков транспортировки, Шат-Урх утверждал, что перелет до мира Дугуров займет не больше земного часа. Не требовались запасы воды и продовольствия. Воздух, пригодный для дыхания, пусть и с мерзким запахом, вырабатывался специальными органами этого квазиживого организма. На той стороне пища для людей, судя по метаболизму Шат-Урха и его соотечественников, найдется. Значит, брать с собой придется только сухпайок на пару суток, оружие, боеприпасы и кое-какие технические средства. Достаточные, чтобы захватить господствующие высоты вокруг места высадки и диктовать свои условия тем, кто окажется способен к переговорам. Ну, а не рассчитаем соотношение сил, так тому и быть. Сколько можно ощущать себя волками, вокруг которых полупьяный егерь натягивает веревку с красными флажками? Капитан Ненада, назначенный командиром десантной партии, долго ходил вокруг устройства существа, пинал борта ногой, как шофер покрышку, несколько раз потрогал в разных местах штыком. Он первый сумел расстрелять такое чудовище из пулемета, теперь интересовался его защитными возможностями. Шат-Урх в роли всего лишь переводчика-консультанта, давно неполномочного посла, ответил равнодушно, но откровенно. На роль героя-разведчика в тылу врага, готового на смерть ради идеи, он явно не тянул. Если систему броневой защиты оболочки включить вовремя, она выдержит воздействие любого средства, имеющегося у нас и у вас. Так почему же я ее в Москве разделал, как бог черепаху? И потом их все до единой позбивали или живьем захватили, вот как эту. Задохнулся от удивления капитан. Экипажи вовремя не получили нужных инструкций. Все медузы использовались в транспортном режиме. Достойный ответ. Ты что мне вкручиваешь? Возмутился Ненада. Какой транспортный режим, если на станции они вели с ребятами настоящий ракетный бой? Это действительно трудно понять человеку, особенно вашей профессии. Вместо Шат-Урха ответил сопровождавший его Удолин. Подобные существа, что саму Медузу, что ее экипаж перед выполнением очередного задания, нужно перевоспитывать. Ну, скажем, кавказская овчарка предназначена для одной конкретной функции, борзая для другой, спаниель для третьей. Переквалификация практически невозможна. У них транспортное существо можно переналадить в боевое. Но требуются специальные процедуры. Сами по себе, по обстановке, они к этому не способны. А что стреляли, так любая собака может огрызнуться и укусить, но с разным эффектом. Вы должны это знать из собственного опыта. Если бы сюда прилетела медуза-крейсер или линкор, едва ли мы имели бы сейчас возможность обсуждать этот вопрос. Капитана многословие профессора не раздражало. Он был уверен, что ученый человек именно так и должен выражаться. Не унтер же какой-нибудь, три слова с детства знающий и ими обходящийся. «А вот этого, эту, в боевой режим перевести можно? Нам же туда не к теще на посиделки». «Думать будем», — обнадежил Игната Борисовича Удолин. «Вы уж постарайтесь», — с полным доверием попросил Ненада. Идти за 39 земель в 30-е царство и воевать, если придется, он не боялся, но хотелось, чтобы во всеоружии. Накануне, собрав весь личный состав присутствующего на Волгале экспедиционного отряда, Шульгин, почти так же, как много лет назад, проводил нечто вроде политинформации. Неплохая, между прочим, форма воспитательной работы. Не дураки ее придумывали. Приказы приказами, а поговорить с людьми по душам, доступными словами объяснить сущность текущего момента, смысл того, что им предстоит совершить, в чем-то успокоить, где нужно воззвать к высшим побуждениям, дорогого стоит. На вопросы ответить помимо субординации заданные, собственными сомнениями поделиться и попробовать их по-товарищески разрешить. В идеале функции нормальных комиссаров и замполитов в том и заключались: доходчивым, до души достигающим словом, а также и личным примером убедить бойцов сделать то, что выходит за границы требований уставов. «Велика Россия, а отступать некуда», — говорил эти слова политрук Клочков, командир 28 панфиловцев. Или за него пропагандисты придумали, не суть важно, главное, не отступили, и фраза на века сохранилась. Каждого из присутствующих на собрании офицеров Шульгин давным-давно знал в лицо. Помнил, с кем и о чем говорил на вербовочном пункте в Стамбульском переулке. С многими с тех пор и словом не пришлось перекинуться. География и должностные уровни разводили, но сомнений он не испытывал ни в ком. Не все из первопоходников откликнулись на нынешний призыв, но те, кто услышал звук серебряной трубы, вот они. «Ничего лишнего, боевые товарищи, я вам говорить не собираюсь. Сноска». В данном контексте слово «товарищи» никакого отношения к принятому в КПСС, ВКПБ официальному обращению к членам этой партии отношения не имеет. Начиная с российского средневековья, этот термин употреблялся применительно к соратникам и единомышленникам. Многие военные приказы от Петра до Нахимова и Скобелева начинались именно со слова «товарищи». Начал Сашка, одетый в полевую форму ударного батальона, с почти незаметными генеральскими зигзагами на камуфляжных погонах. «Мы с вами сейчас находимся очень далеко от родины, что моей, что вашей. Но она все равно у нас общая, под Каховкой, Курском и Тамбовом, в Москве 1924-го, и в ней же 2005-го вместе за нее воевали, рядом с далекими потомками. Теперь, сегодня, географическая точка этого места», он пальцем указал себе под ноги, «не имеет никакого значения. Угроза вражеского вторжения остается и продолжает нарастать. Вы все это видели в Африке, видели здесь. Страшен немец, страшны большевики. Но что они в сравнении с тем, что надвигается на нас сейчас?» «Да уж это точно», — раздался чей-то голос. «С красными кое-как, но договориться можно». «А со скорпионами хрен», — поддержал сидевший в первом ряду Анали. «И я о том же. Поэтому наш замысел проще апельсина. Пока враг не ждет, достанем фашистского зверя в его берлоге», как призывали плакаты Отечественной войны. «Достать и уничтожить неподдающихся, поставить на колени тех, с кем можно о чем-то разговаривать.